Слово и дело Маяковского. Исполнилось 120 лет главному поэту революции. Известно, что Сталин назвал Владимира Маяковского лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи, после чего с поэтом сделали то, чего он больше всего не любил – навели хрестоматийный глянец. Менее известно, что Сталин возвысил Маяковского, вручив билет номер один лишь 6 лет спустя после его самоубийства, в 1936 году, и после настоятельной просьбы Лили Брик. Между тем, достаточно заглянуть в начало первого вступления к поэме «Во весь голос», писавшейся Маяковским в конце жизни. «Уважаемые товарищи-потомки, роясь в сегодняшнем окаменевшем говне, наших дней изучая потемки, вы, возможно, спросите и обо мне». Чтобы понять, что лучший и талантливейший поэт относился к окружавшей его современной жизни, мягко говоря, недружески. Но не менее поразительно, что здесь с бранным словом рифмуется он сам, а у Маяковского всегда было исключительное чутье на рифму. Часто она имеет у него смысловой, говорящий характер. После такого вступления бодрый тон поэмы, эти призывы к потомкам построить светлое будущее представляются сомнительными. Как, впрочем, и вся советскость Маяковского, который, на мой взгляд, всю жизнь после гениальной поэмы «Облако в штанах» оставался великим поэтом-декадентом, ярчайшим представителем Серебряного века. Между прочим, этот его декаданс прекрасно почувствовали классовым чутьем комсомольцы, пришедшие на последнее выступление поэта в Политехническом музее и, по сути, освиставшие его. Не выдержав, он сел на ступеньки со сцены и обхватил голову руками. Вероятно, в этот момент он окончательно понял, что шагнул из Серебряного века в каменный, и назад уже пути нет. Если провести параллель Пушкин-Лермонтов, Есенин-Маяковский, то Маяковский, конечно, встанет на место Лермонтова с его несколько болезненной иронией, бесконечными жалобами на несчастье в любви, особенным отношением к женщине, колеблющимся от жестокости до слезливой сентиментальности, романтизмом и особенно глубинным лиризмом, потому что львиная доля поэзии Маяковского написана им про себя самого. Недаром его ранняя трагедия называется очень просто «Владимир Маяковский». Но все сравнения хромают. Более прочная параллель Маяковский-Некрасов. Вот два поэта, позволявших себе делать предметом высокой поэзии все что угодно, любую прозу жизни. И в то же самое время обладавшие каким-то невероятно пронзительным лирическим даром, прошибающим до слезы. И в то же самое время мощным эпическим размахом у Маяковского, например, в поэме «150 миллионов» и острым чутьем к современности, к ее звукам, ее шумам, ее краскам. Место Некрасова после его смерти в 1877 году оставалось незанятым 35 лет, пока в 1912 году в сборнике «Пощечина общественному вкусу» не родился поэт Владимир Маяковский со своим насквозь декадентским стихотворением «Ночь». Маяковский начинал с того, чем Некрасов закончил свой путь в своих последних песнях, с общего ощущения катастрофы цивилизации и беззащитности поэта в новейшую эпоху. Продолжил тем, чем его предшественник отличался в период руководства современником, расшатыванием существующего строя, куда более откровенным, чем у Некрасова, революционизмом, а закончил, трудно сказать, чем закончился бы Маяковский как поэт, если бы не точка пули в конце пути. Весьма возможно, что автор поэм Владимир Ильич Ленин и «Хорошо» написал бы цикл не менее трагических и безысходных стихов, чем последние песни. Безусловно, Маяковский, как и Некрасов, это поэтическая гора. В ней много дикого, неряшливого, в ней случаются обвалы и камнепады, но в целом она высится прочно, и рядом с ней любые ее подражатели, смешные пигмеи. Сегодня невозможно без стыда за них смотреть на поэтов, которые пытаются подражать Маяковскому, в том числе в его манере исполнения своих стихов. Да и среди соратников-футуристов, включая талантливейшего Давида Бурлюка. Маяковский вне всяких сравнений, но как в любой горе есть органические изъяны, так и в Маяковском есть органические недостатки, которые подметил Юрий Коробчаевский в книге «Воскресение Маяковского». Например, он был беспомощно груб по части юмора и иронии. Вот в стихотворении «Шесть монахинь» это особенно выпирает. Пообедав, сообща скрываются в уборной. Одна зевнула, зевают шесть. А ангелицы попросту ответ поэту дайте. Если люди вы, то кто ж тогда вороны? А если вы вороны, почему вы не летаете? И дело тут не в кощунстве, которое позволительно поэту-богоборцу, но в каком-то катастрофическом отсутствии чутья на юмор и иронию. Но, как написал Александр Блок о поэте, поэте вообще, простим угрюмство, разве это сокрытый двигатель его? Маяковский был и остается крупнейшим поэтом своей эпохи. И нет сомнения в том, что его стих громаду лет прорвал. Его поэтическое мастерство изумляет. Его поэтика, читайте Тынянова, Шкловского, Харджиева, бесконечно сложна и виртуозна. Не будем брать раннего Маяковского, которого, в общем, признают все, включая крайних эстетов. Возьмем его стихи о советском паспорте. Когда-то, будучи студентами, на вечеринках мы с издевкой распевали эту оду на мотив гимна восходящего солнца группы Animals. Еще бы. В школе заставляли зубрить наизусть, как тут не покуражиться. И только со временем я понял одну вещь. Сотни поэтов, от талантов до бездарностей, писали стихи о девах и розах, о неразделенной любви и соловьиных трелях. Но попробуйте написать такое же мощное стихотворение, посвященное банальному казенному документу, и чтобы ложилось как минимум на десяток популярных мелодий, чтобы не просто читалось, пелось во всю глотку. Это не просто стихи, это высший пилотаж в поэзии. И на это был способен только Маяковский. Маяковский, как поэт, и сегодня непознан и неуловим. Хорошо об этом писал Юрий Коробчиевский. «Маяковского сегодня лучше не трогать», потому что все про него понятно, потому что ничего про него не понятно. Что не скажешь о Маяковском, как не оценишь, возвеличишь, низвергнешь, поместишь в середину. Ощущение, что ломишься в открытую дверь, а вломившись, хватаешь воздух руками. 19 июля 2013 года.